Меры площади. Русские квадратные меры по названиям аналогичны линейным мерам. Квадратный аршин, квадратная сажень и тому подобное. Однако все не совсем так просто, как это может на первый взгляд показаться. В романе Толстого «Воскресенье» читаем. Хатка старухи Матрёны была 6 аршин, так что на кровати, которая была за печью, нельзя было вытянуться большому человеку. Означает ли это, что площадь хатки составляла 6 квадратных аршин или 3 квадратных метра, то есть имела размеры 1,75 на 1,75 м? Разумеется, нет. Ведь на таком скудном пространстве, если бы и нашлось место для кровати, то едва ли поместилась бы печь, не говоря уже о другой утвари, необходимой даже в бедном крестьянском хозяйстве. Читая русскую литературу, следует помнить, что при обозначении размеров крестьянских изб обычно указывалась не их площадь, а длина бревен, из которых эти избы были сложены. Самые бедные избы строились из 6 аршинных бревен, то есть из бревен длиной чуть больше 4 метров. Снаружи такая изба имела размеры 4 на 4 метра, а ее внутренняя площадь составляла примерно 15 квадратных метров, что для многодетной крестьянской семьи, конечно же, очень мало. Именно в такой 6-аршинной избе в рассказе Толстого «Утро помещика» живет семья крестьянина Чурисенка, которого помещик хочет переселить в 10-аршинную избу. Особняком стоит такая мера площади, как десятина, постоянно встречающаяся в старой русской литературе при определении величины землевладения. Десятина равнялась 2400 квадратным саженям или 1,92 гектара. Одним словом, и это полезно запомнить, десятина почти то же самое, что гектар. Теперь нам станет ясна гигантская разница между количеством земли у крепостного крестьянина и помещика. Земельный надел крестьянина состоял обычно из 2-3 десятин. Совсем нищенским считался надел в десятину. Вспомним строки Кольцова из «Песни пахаря». «Ну, тащися, сивка, пашней десятиной». Эта площадь была совершенно недостаточной для того, чтобы прокормить в год многодетную, как правило, крестьянскую семью, тем более что помещик наделял крестьянина худшей землей, дававшей низкую урожайность. Зато количество земли у помещика исчислялось сотнями и тысячами десятин. У Константина Левина, Анна Каренина, 3000 десятин в Калязинском уезде. Мать Нехлюдова, Воскресенье Толстого, получила в приданое около 10 000 десятин. У князя Лиговского тяжба с казной о 20 000 десятин лесу, княгиня Лиговская Лермонтова. Таких данных в русской литературе множество. После крестьянской реформы 1861 года помещичьи земли стали переходить в руки предприимчивых и оборотистых кулаков. В повести Горького Фома Гордеев миллионер Щуров говорит: «Был я в молодости мужик, а земли имел 2 с четвертью, то есть с четвертью, примечание автора, десятины, а под старость накопил 11 000 десятин и все под лесом». Полезно представить себе величину усадебных садов, в которых происходят действия русских классических произведений. Сад, окружающий дом Федора Карамазова, был величиной с десятину или немногим более, зато у Шелестовых «Моя жизнь Чехова» сад был большой, на 4 десятинах. Впрочем, десятина не всегда равнялась 2400 квадратным саженям. В старину была и хозяйственная десятина, поболее, в 3200 или 3600 квадратных саженей. А такой-то и мечтает Иудушка в «Господах Головлевых» Салтыкова-Щедрина. Тогда десятина-то хозяйственная была, против нынешней в 1,5 раза побольше. Если речь шла не о сельскохозяйственных угодьях, то площадь обычно исчислялась не в десятинах, а в квадратных верстах. В «Малохе Куприна» читаем: «Открылась огромная панорама завода, раскинувшегося на 50 квадратных верст».